На лугах. Некоторые ученые считают, что на лугах ярусность совсем не выражена. Но и здесь есть свои низкие и высокие травы. Высокие сильные травы – это львы, которые захватывают большую часть света и питания из почвы. Ниже растут травы, которые не обладают такой силой и на скудном верблюжьем пайке не могут дать такие высокие стебли. Еще ниже идут совсем коротышки. Они изо всех сил стараются образовать на коротком стебельке хотя бы несколько семян, чтобы продолжить свой род. Каждый вид растений, в зависимости от условий, может выбиться в верхний ярус, если условия для него благоприятные. А если условия неблагоприятные, может оказаться во втором ярусе. Например, засухоустойчивый злак «Костер» безостый в засушливых условиях играет роль льва в верхнем ярусе, а в более влажных условиях влаголюбивый злак «Лисохвост» оттесняет его во второй ярус. Лисохвост назван так за мягкий, сужающийся к концу колос, похожий на лисий хвост.